Увы, моя задумка не сработала. Пока Фокси под орех разделывала горе снайпера, ко мне попытались подкатить 9 легионеров. Их вообще не напугал печальный пример коллеги, особенно когда радостно скалящаяся Фокси заявила, что Птыц действительно отличный снайпер и можно бы уменьшить ему ставку до 25%. То есть они были готовы вступать в Центурию на грабительских условиях. Долбаные фанатики. Лисичка утащила ворона пить в честь принятия в команду, оставив нас с Валькирией в осаде. Все наперебой просили устроить им схожие испытания, я же всерьез размышлял над тем, чтобы аварийно покинуть оболочку и отправиться лежать в больничной койке на земле, там хотя бы спокойнее. Помощь пришла откуда вообще не ждал. У входа в сердце лиса вспыхнул яркий прожектор, выхватывая фигуру в золотом сверкающем костюме. От него веяло такой мощной энергетикой, что все невольно расступились, освобождая пространство. Свин не упустил возможности. Встав в пафосную позу, он вытянул вверх руку со сложенными в букву «В» пальцами, изображая из себя босса. «Скучали, детки? Вот и папочка пришел. Становитесь в ряд, никто не уйдет обиженным. Нам нужно поговорить со своим менеджером. Все вопросы адресуйте нашему управляющему Фридриху фон Деклиру». Вырвавшись из кольца расстроенных легионеров вместе с боевой подругой, поспешил к Свину. Его личное появление на Гладиусе означало нечто совершенно экстравагантное, не потрахаться же он явился с таким шиком. С ним он, конечно, переборщил, и Лайза выдвинулась с противоположного конца зала, твердо намереваясь вышвырнуть его вон. «Все в порядке», в последний момент успокоил Дриаду, заметив подозрительно зашевелившиеся лианы. «Проводи нас в переговорную». Он сбежал, не оплатив последний счет, нахмурилась девушка. «Я внесла его в черный список. Убрать? Да, когда он оплатит долг в двойном размере и извинится перед обиженными дриадами». Строго посмотрел на опустившего голову Свина. «Мы ждем. Цезарь, можно мы поговорим где-то в менее шумном месте?» Смущенно заулыбался агент. «Здесь очень много людей. Пошли за наш стол. Скоро начиналось выступление гвоздя программы. Я ни в коем случае не хотел его упускать. Даже отключил блокировку пси-способностей. Полная проверка от легиона не зафиксировала опасности привыкания». Спрятавшись за ширмой от других легионеров, Свин заметно повеселел. Схватив с подноса съедобный стакан, он намешал себе жутко сладкий коктейль белого цвета, целиком забросив его в рот. «Уф, хорошо здесь у вас. Ты сделал великое дело, совместив бордель с баром. Будь моя воля, я бы вообще отсюда никогда не уходил. Это посещение станет твоим последним, если ты немедленно не погасишь долг», не дал ему соскочить с темы. «Плати, Цезарь, побойся владык, всего-то 30 тысяч кредитов», нервно хихикнул Свин. «Ты сразу позабудешь про эти копейки, когда узнаешь, чего мне удалось добиться». «Звучит интересно», хмыкнула Валькирия, через трубочку потягивая сладкий коктейль. «Трой, Рокс, идите сюда. Представляете, это чудо-менеджер Цезаря, и мой тоже». Недавно пришедшая на вечеринку Лалька уставилась на него с фирменным мрачным выражением лица. «Чего приперся?» Попавший в окружение Свин покрылся противным липким потом. Нервно хихикая, он попятился к выходу. Лианы на ближайшей стене ожили, схватив его по рукам и ногам. Глушащий звуки барьер не дал ошарашенным визгам выйти за пределы столика. «У меня нет столько денег, я все потратил. Вы же последние дни только и делаете, что ходите на благотворительные миссии. Ну, пожалуйста, смилуйтесь. В конце концов, я тоже сделал большой вклад. 4 миллиона. «Сколько?» – закричали мы с Рокси, хорошо узнавшие собственного агента. «Не ври. Ну, серьезно. Сами посмотрите». Он отправил нам ссылку на какой-то ролик. Не спеша отпускать Свина, вывел его прямо на стену. Все же дополненная реальность – крутая штука. Первый кадр показал обычную на вид планету континентального типа, то есть похожую на Землю. Она была достаточно развитой, ее окружала кольцевая станция с орудийными платформами. В углу появилась карта с небольшим куском галактики, демонстрируя одинокую точку в окружении бесплодных планет. Раздался закадровый женский голос, прекрасно знакомый каждому легионеру. Именно он выдавал нам указания во время миссии. Так говорила система. Планета Нирл. Одинокий мир в бесконечном космосе, очередной из многих тысяч, поглощенный роем. Во вселенной, откуда пришли бессмертные воины проекта Легион, планета существует до сих пор. Нирляне активно готовятся сражаться за свой мир, однако беда пришла откуда не ждали. Синий шарик с белыми облаками постепенно охватывал красный туман. Красивый женский голос ожесточился, добавились грозные нотки. Планету охватила страшная эпидемия. Универсальные лекарства не работают, требуется разработка специальной вакцины. Выкашиваемые болезнью нерляне не способны сами справиться с угрозой. Пошла подборка вызывающих эмоций кадров. Переполненные больницы, валящиеся с ног врачи, умирающие в собственных домах целые семьи, грабежи и мародерство, опустевшие города со следами пожарищ. В конце показали высаживающихся на беспомощную планету тварей роя, немногочисленные выжившие не смогли оказать достойного сопротивления, став кормом. На моменте с прыжком личинки со скаленной пастью кто-то включил перемотку и вернул картинку к изображению неохваченной эпидемией планеты. Теперь Нирл не был один, вокруг появлялись новые миры, большинство с незнакомыми названиями, однако я успел заметить Землю, Эльс и Фурс. Легионеры из разных миров объединились ради общей цели – спасения Нирла. Цезарь из команды Центурия создал благотворительный фонд, к которому присоединились тысячи легионеров. Даже знаменитые команды выполнили специальные миссии, перечисляя заработанное в общую копилку. Пошли новые короткие ролики, снятые в разных мирах по одному сюжету. Бравые легионеры побеждают рой, на виртуальные счета начисляются миллионы кредитов. В конце появился красивый рейтинг, самые успешные команды и перечисленные ими суммы. Центурия на порядок превосходила ближайшего преследователя в виде клинков войны. Не знаю, стоило ли выносить цифры на публику, они могли воспринять подобное за оскорбление. Корпорация «Легион» не могла оставить без внимания чудесную инициативу. Совместно с правительством Федерации создан дополнительный благотворительный фонд. Каждый гражданин галактики может внести свой вклад. Всего за один день собрано больше 40 миллионов кредитов. Не оставайся в стороне, спаси Нирл. Хороший ролик, но при чем здесь ты? Рокси перехватила управление, отключив замершие видео. Мало кто успел заметить надпись мелким полупрозрачным шрифтом «Комиссия 20%». «Так это же моя идея», — радостно захрюкал висевший вниз головой свин. «Я связался со знакомым чиновником, между прочим, он твой большой фанат, потом с маркетинговым отделом Легиона. Чик-пык, и вот мы создали офигенную коллаборацию. Федерация предоставит эфирные окна, Легион займется рекламой. Основой послужат ролики с благотворительных миссий. Вы и сами все видели. Знаешь, а ведь действительно неплохая мысль», — пожала плечами Валькирия. «Так мы быстрее наберем, сколько ты говорил понадобится, 5 миллиардов, точная сумма пока неизвестна, все зависит от результатов первого этапа исследований, тогда появится хоть какая-то ясность». С подозрением уставился на потеющего свина. «Говори, тебе какая с этого радость? Получаешь 10% от сборов?» «Мухрю нет, конечно. Не думал, что ты обо мне такого низкого мнения», — завозился свин, сразу укрепив возникшие подозрения. «Всего одна жалкая десятая часть процентика. Кто бы сомневался, я не мог решить, хвалить его или ругать. Дополнительная поддержка от граждан Федерации позволит быстрее спасти Нирл, но комиссия в 20% звучит многовато. И хорошо, если оставшиеся 80 дойдут до цели, а то ведь могут похудеть по дороге. Налоги, дополнительные сборы, зарплаты чиновников. Пока хвалить не буду. Посмотрим, насколько хорошо сработает твоя идея. Неужели я не заслужил прощения долга?» Свин быстро захлопал ресницами, вероятно, пытаясь включить анимешный режим. «Просчитался, мы же сейчас не в виртуальной реальности». «Конечно, нет. Элайза, подержи его в запертой комнате, пока он не выплатит все до кредита. Деньги у него точно есть, вон только что похвастался получением 40 тысяч кредитов». Дриада с торжественным видом унесла визжащего свина в подсобку, заперев вместе со швабрами. Сияющий Дональд вернулся через минуту, на ходу поправляя галстук-бабочку. «Злые вы», — возвестил он нашей ржущей компашке. «Для вас же старался, а вы...» «Тише ты, сейчас начнется выступление», — шикнула на него Валькирия. Опасавшийся грозную Эльсику свин мгновенно заткнулся. Свет одновременно погас во всем сердце леса. Паники не наступило, большинство легионеров прекрасно видели в темноте, и система не объявляла о внезапном нападении жуков на главную базу. Гости возбужденно загомонили, выдвигая разные версии, от отключения за неуплату до очередного безумства Цезаря. Честно говоря, последнее звучало немного обидно. Включение осветивших сцену прожекторов вызвало возбужденный гул, А уж когда на сцену вышла Ламирия в прозрачных шелковых одеждах, зал взорвался. Выбранная для дебютного выступления змея-девушка была очень красивой. Блестящая от ароматического масла чешуя переливалась всеми цветами радуги, тяжелые золотые украшения придавали ее облику нужный оттенок роскоши. Она явно пришлась зрителям по вкусу. На нашем сайте резко выросло количество посещений, многим не терпелось переспать с новой девушкой. Нельзя было дать им успеть разочароваться из-за невозможности подобного. Заиграла мелодичная музыка, честно украденная со станции синдиката. Как там говорится, обмануть обманщика не грех, а достижение. Они хорошо устраивали шоу, наверняка перебрав немало вариантов. Вот мы и воспользовались их трудами. Девушка с хлопком раскрыла капюшон со светящимися линиями. Первые пропетые слова заставили стихнуть все посторонние звуки. Легионеры с открытыми ртами слушали великолепнейшую песнь. Она будто переносила нас в другой фантастический мир, наполняя немыслимым восторгом. Вышедшие на подтанцовку дриады усилили впечатление сказки, особенно когда украшающие сцену листья засветились. Поющая Ламирия напоминала настоящую волшебницу. Закончив короткое выступление, она с милой улыбкой поклонилась бурно аплодирующим легионерам. Ровно через минуту змея-девушка подняла руку. «Благодарю за теплый прием, вы лучшая публика. Я хочу отблагодарить нашего спасителя Цезаря. Следующая песня посвящается ему и всем храбрым легионерам, сражающимся со злом». Внезапно с Ламирии слетела вся одежда. Прикрывающие упругие груди дриад листики тоже куда-то испарились. В один миг все девушки предстали обнаженными перед одобрительно кричащими зрителями. Мелодичная музыка резко сменилась на энергичную. Включилась мигающая разноцветная подсветка. На экранах появились весьма недвусмысленные фотографии дриад в эротичных позах. «Какого хрена? Ну ты и пошляк!» – заржали надо мной девушки. Трой не терял времени зря, зажигая вместе с серпентой. С каждой секундой на них становилось все меньше одежды. «Узнаю, чья это идея, оторву уши», — пригрозил я, вызвав очередной приступ смеха. «Да ладно тебе», — Фокси улыбалась так хитро, что я сразу заподозрил хитрую лисичку. Подстава вполне в ее духе. «Мы же в борделе. Считай, дополнительная реклама. Представляешь скачок заказов? У нас и так все забронировано», — проворчал я. «Бедным девушкам придется брать дополнительные смены, чтобы удовлетворить спрос. Очень хорошо, что главный бордель начал работу в тестовом режиме. Новые дриады с достоинством примут на себя удар похотливых легионеров». Валькирия схватила меня за руку, потащив в центр зала. «И чего мы тут сидим? Пошли танцевать. Сам же хотел развлечься». «Не так я представлял себе отдых», — вздохнул себе под нос, последовав за раздевающейся девушкой. «Мы танцевали, пили и веселились всю ночь напролет. Да так бурно, что мой мозг напрочь позабыл о ране. Я полностью восстановился, по крайней мере, в легионе. А раз так, не стоит терять времени зря». Оставив вымотавшихся девушек спать в обнимку, отправился к капсулам, на ходу выбирая себе новую миссию. Глава 17. Почти два дня на Земле обернулись неделей на Гладиусе. Я не брал себе сложные задания, больше отдыхая и гоняя центурионов. Поскольку первый этап благотворительного сбора благополучно закрыли, мы пока ходили на обычные миссии, чтобы пополнять командный счет. Ну и лично мне не помешают дополнительные деньги, ведь впереди крупные траты. Но об этом подумаю позже, а пока что-то на левом фланге подозрительно много птаров, к дождю. Не прогадал, на обороняемый аванпост действительно обрушился плазменный дождь. Жуки сумели незаметно подтянуть живую артиллерию на дистанцию эффективного огня, поддерживая выпрыгивающих из подземных тоннелей гончих. Мы отражали комбинированную атаку сразу с трех направлений. Больше тысячи роботов Рокси вместе с полусотней легионеров спокойно сдерживали наплыв низкоуровневых тварей, пока пикирующих птаров разрывали зенитные башни. Выстрелы плазмоидов взрывались в воздухе, перехватываемые специальными болванками. Те, которые падали за пределами наших позиций, не трогали, они не причиняли вреда аванпосту. Специализированный и просчитывал траекторию каждого вражеского снаряда, определяя наиболее опасные, которые, в свою очередь, сбивал специальный отряд. Наша оборона была максимально эффективной против относительно слабых тварей третьей и пятой стадии эволюции. Вот приведи они джаггернаутов, запахло бы жареным, но их не было. Со времен захвата того проклятого болота в окрестностях исчезли крупные твари, теперь приливы проводились силами стай быстрых мобильных тварей, пытающихся обнаружить слабое место в обороне Федерации. В других местах могло сработать, но точно не с нами. Скучно, грустно вздохнула пригревшаяся на солнышке Вайпер. По моему приказу девушка внимательно следила за западной стеной, пока мы отбивались на востоке. Я не полагался исключительно на разведывательных дронов, порой живой глаз заметит упущенное машиной. Поменяемся, я бы с удовольствием лежал и ничего не делал, получая за это звонкие кредиты, хохотнул Трой. Хакер помогал Лальке контролировать роботов. Обломись. Цезарь назвал меня самой внимательной. Она на мгновение отвлеклась, дернув рукой в направлении собственного парня. И все равно скучновато. Почему мы торчим на аванпостах второй линии, а не сражаемся в авангарде? Там падают хорошие награды. Жуки очень коварны, они могут ударить с флангов и перерезать линии снабжения, пока все хорошие бойцы на передовой. Но я вас не держу, закончим миссию, и отправляйтесь туда. Не видел смысла рассказывать про перегруженный мозг, это ничего не даст, не считая жалости и сомнений в моем лидерстве. Да ну, там нечего делать без Цезаря. Вайпер перевернулась на другой бок, не забывая смотреть в нужную сторону. Аванпосты так аванпосты, я совершенно не против. Платят ведь всем одинаково. Командные награды распределялись мной вручную, обычно поровну между всеми участниками миссии. Таким образом я избегал неприятных ситуаций, когда вместо нормального выполнения приказов легионеры пытались настрелять побольше кредитов, часто в ущерб общим интересам. Через 10 минут твари резко закончились, выжившие жуки попрятались в глубоких норах, оставив перед стеной гору расстрелянных тел. Со стен сразу же спрыгнула сотня роботов, бездушные железки сноровисто бросали дохлые туши на летающие грузовые платформы, чтобы мы могли получить бонус за собранную биомассу. Кстати, куда подевались Валькирия с Фокси? Спросила расслабившаяся Лалька. Они не отвечают на сообщения. Не знаю, сказали, у них неотложные дела в своих мирах, слегка пожал плечами. Жизнь давно научила, что лучше не вникать в некоторые вещи, от многих знаний многие печали. Обещали скоро показаться нам на глаза. Не расслабляйтесь, жуки могут вернуться. Вряд ли, Цезарь, датчики фиксируют удаляющиеся колебания, остатки свалили в другую зону. В голосе Троя послышалась радость. Может, нас отпустят, не станут же они платить повышенное жалование без явно угрозы. Система будто услышала мольбы нашего хакера, хотя он просто поделился опытом. Перед глазами вспыхнуло уведомление. Легионеры из команды Центурия, ваша миссия завершена успешно. Благодарим за службу. За убийство и содействие в убийстве твари вы получаете 10757249 кредитов. Награда за потраченное время 300000 кредитов. За сохранение биоматерии вы получаете дополнительную премию в размере 25000 кредитов. Благодарим за службу. Казалось бы, мы заработали огромные деньги, но это на всех сразу. За вычетом расходов получилось около 200 тысяч кредитов каждому, с них Центурия получала по 10%, умножить на 50 участников, минус я, Рокси и Трой. От внезапной математики голова недовольно загудела, но вроде лично я заработал что-то около миллиона. Неплохо, всего-то за полдня. Полностью сброшенный на нас аванпост приносил плоды. Оставив роботов на охране, мы дружной толпой сели в находившийся здесь же пассажирский шаттл. Центурионы по традиции собрались праздновать в сердце леса. Раньше я присоединялся к ним, но, пожалуй, не в этот раз. Тело на земле достаточно восстановилось, чтобы я смог встать, самое время заняться собственным миром. Попрощавшись с ребятами, я двинулся к залу репликаций, чтобы сдать оболочку. По старой недоброй традиции до последнего ожидал срочного звонка от Фридриха, свина или кого-то из девушек. Внезапно пронесло. Устроившись на неудобном пластиковом ложе, я закрыл глаза, открыв их на земле. Распространившаяся по всему телу боль от черной молнии заметно ослабла, я мог спокойно дышать. Однако на попытку пошевелиться организм ответил приступом слабости, вдобавок противно закололо в груди. Да уж, состояние по-прежнему далеко от идеального. С трудом сев в кровати с опорой на ортопедическую подушку, посчитал про себя от 1 до 10. Вика появилась на пороге на цифре 7. С возвращением. Рыжая девушка в мягком домашнем костюме темно-синего цвета неслышно впорхнула в больничную палату, расположенную в нашем дворце. Вика аккуратно поставила на тумбочку поднос с подозрительно невкусно выглядящим завтраком и поцеловала меня в щеку. «Как себя чувствуешь?» Андрей говорит, «Ты идешь на поправку». «Это что, манка?» «В принципе, я не имел ничего против детсадовской каши, но в голове прочно засела ассоциация, что ее подают старикам и детям. Все настолько плохо, не хотела пугать тебя раньше времени, мы договорились о престижном месте на Кремлевском кладбище, невесело улыбнулась Вика, протягивая мне ложку. Покормить тебя или сам справишься? С тяжелым вздохом попробовал белую субстанцию. Неожиданно получилось очень вкусно. Девушка не пожалела сахара и сливочного масла. Незаметно для себя опустошил всю тарелку, блаженно прикрыв глаза. Я и не заметил, насколько был голоден. Молодец, вот твоя награда. Она достала завернутый в салфетку бутерброд с сыром и колбасой. Наш цифровой доктор советовал не перегружать желудок, но ты выглядишь гораздо живее, чем мы думали. Настоящему мужчине точно не повредит немного мяса. Чай будешь? Разумеется. Настроение сразу пошло на лад. Приятно знать, что иду на поправку. Я тут думал прогуляться. Не стоит. Андрей велел больше отдыхать и не перегружаться физически. Идет сложный процесс восстановления организма. С каких пор ты его слушаешь? Удивился я. Бутерброд закончился слишком быстро. Давно не ел такой вкусной колбасы. Сладкий чай тоже был очень хорош. В животе разлилась приятная сытость. С тех пор, как речь пошла о твоем здоровье, аккуратно поцеловав меня в губы, чтобы не задеть болящие ребра, Вика подмигнула с хитрым видом. «Не бойся, я не дам тебе заскучать. С удовольствием составлю компанию. Подожди минуту». Я не напрягался, не могла же речь в самом деле идти про постельные игры. Вика вернулась со своим ноутбуком, заняв гостевой стол. Девушка с сосредоточенным видом застучала по клавишам, изучая многочисленные отчеты. Я сделал то же самое, работая напрямую через интерфейс Легиона. В кои-то веки мы могли нормально обсудить накопившиеся дела без вечной спешки или внезапных нападений. Знаешь, мы получили всего 40 нормальных откликов по рекламе. Андрей признал большую часть заявок подозрительными. Говорит, там сплошные шпионы и аферисты. Вика грустно вздохнула, обиженно сложив губы. «Неужели я что-то сделала не так? Ты прекрасно сыграла, дело в чем-то другом. Возможно, люди просто не готовы сорваться с места и порушить карьеру, ради непонятно чего». Вопрос следовало изучить на трезвую голову, пока просто поставил мысленную отметку. «Пока набор специалистов нам не горит, Рокси и сама отлично справляется. То-то она почти перестала спать», недовольно вздохнула рыжая. «Когда устает здесь, переходит в Легион и продолжает там работать. Не волнуйся, мозг у нее в порядке. Мы недавно были на миссии, где она контролировала больше 1500 роботов. Впечатляющие достижения». Мои слова не слишком убедили Вику. «У нас теперь 3 экзоскелета, строители не нарадуются. До массового производства пока далеко, проблемы с локализацией запчастей и отсутствием земных сборщиков. Сначала удовлетворим свои нужды, про весь мир подумаем позже». С обсуждения рекламы мы плавно перешли на восход, люди днем и ночью работали не покладая рук, и все равно до завершения возведения нового города было очень далеко, но они старались. Иногда мне хочется плюнуть на все и попросить помощи у Кенга, они обладают куда большими ресурсами. «Ты ведь и сам прекрасно понимаешь, что за все нужно платить», напомнила девушка мягким тоном. «Мы не должны впадать в зависимость от других сил, иначе нас не станут воспринимать серьезными игроками. Кстати, про китайцев, а где Мэй?» С Рокси все понятно, Лалька ушла на Тартус, в Элсфоксе вне зоны доступа, вопрос в принцессе, в Хабаровске, у нее встреча, если быть точнее, звонок отцу по защищенной линии из китайского посольства. Вика слегка напряглась, не нужно было отпускать, почему? Она свободна в передвижениях, захочет предать, мы ее все равно не остановим. Согласно анализу Андрея и, что куда более важно, моему личному впечатлению, от Мэй можно не ждать проблем. Поверив в космическую угрозу, девушка всецело заняла нашу сторону. «Знаешь, о чем разговор? Не имею ни малейшего понятия, думаю, она сама расскажет», — отмахнулась Вика. «Куда интереснее реакция наших недоброжелателей. Узнав о появлении кортежа в городе, они взяли его под охрану. Не понял, о ком речь. Услышанное звучало слишком фантастично. Бандиты же теперь работают на нас. Я говорю про гвардию князя Умирова». Звонко рассмеялась она. «Называется, стоило получить титул. Удачно, конечно, получилось с тем медведем. Всегда мечтала стать графиней. Не слишком привыкай, быть княгиней подойдет тебе гораздо больше». Подмигнув обомлевшей девушке, посмотрел на запись с городских камер наблюдения. Действительно, к четверке гвардейских машин под предводительством Романа и ненадолго вынырнувшего из Тартуса Богомола присоединились гвардейцы Умирова. Мощный кортеж проехал до китайского квартала, где затерялся среди однотипных домиков. Очень интересный поворот. Думаешь, до него наконец дошло, что с нами лучше дружить? Честно говоря, сомневаюсь, не тот у него характер. Скорее, он получил просьбу, от которой не смог отказаться. В любом случае Умиров больше не проблема. Андрей утверждает, что вся враждебная активность сошла на нет, осталось лишь наблюдение. Вот и славно, обрадовался я, выкинув строптивого князя из головы. Нечего ему занимать там место. Кружка с чаем давно опустела, и Вика ненадолго вышла, принеся мне новую вместе с огромным бутербродом. Спасибо. Что у нас с Мексикой? Все глухо. С высокой вероятностью выжившие покинули страну и сидят тихо. Вика не особенно переживала по поводу космических захватчиков. Верила, что я с ними разберусь. Куда больше ее интересовали земные дела. Можно я похвастаюсь? Конечно. Выключил половину интерфейса, чтобы лучше видеть девушку. Думал, мне сейчас покажут нижнее белье под миллион или накачанный пресс. С нами связалась киберспортивная американская лига. Хотят провести первый официальный турнир по легиону. Собственно, просит официальную поддержку. Вика выглядела словно наевшаяся сметаны кошечка. Может, пошлем им костюмы полного погружения и добавим их в призы. Аво, это действительно серьезный успех. Ты молодец. Пока гладил довольно урчащую девушку по засветившимся волосам, успел узнать подробности. Перед глазами сразу появилась краткая информационная сводка, но я и без нее знал, что это крайне престижная лига. Они организовывали турниры с миллионами зрителей по всему миру, за желанный трофей сражались лучшие киберспортсмены из разных стран. Идеальный шанс привлечь будущих элитных легионеров. Разумеется, полная рекламная поддержка, удвоение их призов, спонсорское продвижение талантливых игроков и костюмы всем участникам. Уверен, представляешь, какая начнется бойня за право принять участие в турнире. Сейчас один костюм на черном рынке начинается от 10 миллионов. Здорово же, нам нужны все талантливые игроки, до которых сможем дотянуться. Американцы сильно помогут в популяризации легиона среди нужных нам людей. С легким сожалением отпустил ластящуюся ко мне Вику, сейчас я точно не в том настроении. Девушка поправила рубашку и вернулась за свой стол, одарив меня сочувствующим взглядом. Спасибо, что тащишь на себе продвижение игр. Это важнее, чем кажется. Разумеется, для чего еще нужны супруги? Хихикнула рыжая, возвращаясь к работе. Ты слишком рано расслабился, я не закончила хвастаться. Смотри, она наконец обратилась к нашему общему интерфейсу, воздух заполнили разные графики, диаграммы и таблицы. Вика сочла их слишком скучными и поменяла на медленно вращающуюся голограмму Земли с обозначенными на ней государствами. Они меняли цвет в зависимости от числа установленных копий идеала и легиона. Мы зашли почти во все страны мира, даже африканские. Первые места во всех рейтингах. Правда, на юге в них в основном играет элита, но это из-за неразвитости. Исправим. Рано или поздно запустим линию с производством дешевых смартфонов с нашими предустановленными играми. Была у меня и такая идея, отодвинутая более важными задачами. Создадим благотворительную инициативу по цифровизации населения. Думаешь, вожди и шаманы не станут сопротивляться? Им же выгодно держать своих подданных неразвитыми дикарями. Раздадим взятки. Не впервой, другие же как-то справляются с продвижением своих продуктов. Последовательно посмотрел информацию про Америку, Европу и Азию. Шикарно, цифры выросли на порядок. Реклама сработала, да, мы тратим на нее огромные деньги. К тому же последние обновления пришлись игрокам по вкусу, больше 70% новичков остается. Клановые войны, прокачка баз, коллекционирование скинов, каждый находит себе занятие по душе. Супер, ни в коем случае не останавливайтесь, продолжайте в том же духе. Андрей, ты тоже молодец. Спасибо, господин хозяин. Хором воскликнула спевшаяся парочка, дружно рассмеявшись. Мы не закончили с хорошими новостями. Давай теперь поговорим о загадочном Востоке. Вика подробно рассказала про устроенный Кёнылю втык. Из-за угрозы разрыва контракта корейцы наконец ускорились и достроили завод по производству андроидов. На днях планировался тестовый запуск первой производственной линии. В Китае же пока монтировали оборудование. Личности нападавших по-прежнему оставались неизвестны. Андрей проверил всех наших потенциальных врагов, однако у них не пропадали известные нам маги. Среди наемников тоже не слышали про невидимую троицу. Я подозревал дворян из плохо изученного нами региона. Скорее всего, это тайваньцы. Жаль, пока не было доказательств. В очередной раз отказался от пришедшего в общий чат предложения мы подключить китайскую разведку. Вдруг это они. Вероятность крайне мала, но никогда не равна нулю. Остаток дня прошел в работе с перерывом на роскошный обед из кислых щей со сметаной с чесночными помпушками и целой горы гречневой каши с мясом. Все довольно пресное из-за специальной лечебной диеты, но уже завтра обещали послабление. Я не возражал, чем быстрее восстановлюсь, тем лучше. Поцеловав меня на ночь, Вика ушла в нашу спальню, чтобы не тревожить. Любое сильное прикосновение по-прежнему вызывало боль. Вот же гребаные маги. Не желая страдать почем зря и для большей эффективности работы отправился в персональное пространство в комнату с ускоренным временем, где занялся бумажной работой. Решения, ответы на письма, переговоры, изучение разных вопросов. Нет покоя главе перспективной развивающейся корпорации. Кажется, я читал отчет об исключительной важности иметь торговый порт в Габоне, когда тревожно завыла сирена и весь мир окрасился в мигающий красный цвет. Тревога. Проникновение на территорию базы. Откровенно запаниковал и не понимаю, почему не сработали датчики. Они уже в твоей спальне. Меня мгновенно выдернуло в реальный мир. Выхватив из-под подушки бластер, я ничего не успел сделать. На меня набросились две смутные тени, вызвав резкую вспышку боли. Пысы от автора. У меня тут стартовала бесплатная книга про веселые приключения выгоревшего социофоба, который начал играть в игру в виртуальной реальности и сделать себе гарем красавиц. Ну и отдохнуть. А там аристократы, принцы японского императора замочили и вообще жесть, что творится. Но ГГ не сдается и старается много спать, много есть и лениться. https://outhartaday.work 453989 тут. Глава 18. От немедленного удара в горло, боевой активации уцелевших нанороботов или выстрела в упор меня остановил запах. Очень хорошо знакомый цветочный аромат с одной стороны и слегка насыщенный диковатый с другой. Я ощущал их сотни раз, правда, всегда в иной вселенной. Откуда они взялись на Земле? Лекарства перестали действовать и у меня бред? Сюрприз. Закричали мне прямо в уши сразу с обеих сторон. Ты не рад нас видеть? Ох, отпустите больно. Игнорировать жгучие вспышки стало совершенно невозможно. Не поняла. Отстранившись, Валькирия с подозрением посмотрела мне в глаза. С чего это ты вдруг стал таким нежным? Ну-ка. Синекожая девушка с заостренными ушами резко сорвала с меня одеяло, яростно вздохнув. Большую часть тела закрывали потемневшие повязки. В основном они носили косметический эффект, скрывали выжженную черными молниями кожу, пока не отрастет новое. Что произошло? Кто посмел? Я его голыми руками разорву. Мгновенно разозлилась Эльсика, непроизвольно сжимая и разжимая кулаки. Становись в очередь, он познает вкус моих когтей. От хорошо знакомого фырчания Фокси в груди потеплело. Игорь, почему ты молчишь? Рассказывай. Возникли небольшие проблемы. Посланные по мою душу убийцы оказались лучше, чем я думал. Постарался напустить на себя безразличный вид, мол, ничего серьезного, но на фоне болезненных ран и многочисленных повязок смотрелось не очень убедительно. Мы немедленно сбросим на них бомбу. Прямо с орбиты. Валькирия резко развернулась. Фокси, ты идешь или останешься? Я не дал лисичке ответить. С помощью нанороботов захлопнул дверь и похлопал по постели рядом с собой. Фокси оказалась быстрее, заняв козырное место. Недовольная Валькирия осталась на ногах. Кого ты собралась бомбить? Мы не знаем, кто на нас напал, они хорошо постарались в заметании следов. И неужели ты правда думаешь, что я не смогу покарать их сам, когда выясню личности? Состроил обиженное лицо, будто меня задели в лучших чувствах. Какого же ты обо мне низкого мнения? Прости, Эльсика виновато опустила голову. Я очень поражена, ты же мог умереть. Все мы когда-нибудь умрем, заметил философским тоном, машинально поглаживая подсунутый лисичкой хвост. Он был таким же мягким и пушистым, как и в Легионе, да и обе девушки выглядели и ощущались один в один. Помню, на первом свидании с Валькирией спросил, точно ли она выглядит именно так. Получается, она тогда не солгала. Теперь моя очередь задавать вопросы. Собственно, сами догадайтесь, о чем хочу знать, или нужно предварительно отшлепать. Я согласна. Фокси слегка развернулась, демонстрируя обтянутую комбинезоном задницу. Мне раздеться или предпочитаешь не терять времени даром? Вот же хитрая лиса, тихо рассмеялся, поморщившись от боли. Валькирия была в своем репертуаре. Обнимала так, будто пыталась переломать все ребра. «На вас вообще невозможно злиться». «А зачем?» – спросила она с фирменной хитрой улыбкой. «Мы же сделали тебе потрясающий сюрприз». «Это точно, вообще не ожидал вашего появления на земле. Рад видеть вас обеих». Расчувствовавшаяся лиса аккуратно прижалась ко мне с нежным поцелуем. Валькирия тоже захотела. «Но все же, почему вы здесь? Что-то случилось? Ну ты же знаешь про ситуацию в наших мирах», — невесело улыбнулась Эльсика, чуть отстранившись. «Чиновники дерут непомерные налоги, которые вообще не идут на общее дело. Они лишь набивают бездонные карманы. У нас не лучше», — поддержала подругу фурсианка. «Вот смотри, мы стали зарабатывать действительно хорошие деньги. Что станет с большей частью? Чей-то сынок улетит в безопасный мир с гаремом жополизок. Я не для того надрывалась. Мы с Фокс здорово напились», и она сказала «дай вспомню точную формулировку». Валькирия шутливо сморщила, приложив ладонь ко лбу. «Цезарь – единственный человек во Вселенной, кто в принципе сможет отбить нападение Роя. И раз Земля первая подвергнется удару, наша святая обязанность – помочь тебе спасти мир. Ведь тогда Эльс и Фурс тоже уцелеют», – заявила лисичка с огромным энтузиазмом. Пару раз ее хвост дергался, будто пытаясь вырваться из моих рук, но она сдерживалась, не лишая меня маленькой радости. «Мы подали запрос системе на перевод нас в земное подданство. Одобрение пришло удивительно быстро», — кивнула Валькирия. «Я думала, бюрократы промаринуют нас не меньше года. И что, ваше правительство не возражали? Настала моя очередь удивляться. У вас же вроде всех легионеров держат в заперти. О, они были очень против». Теперь девушки засмеялись вместе. «Но кому какое дело? Корпорации плевать. Не пойдут же чинуши на конфликт с теми, кто их кормит. Мы всего лишь парочка бежавших легионеров, такое происходит каждую неделю, и то верно. Ну что же, поздравляю с прибытием на землю». Улыбнувшись сияющей синекожей девушке и хитрой зверолюдке с лисьими ушами и мягким хвостом, я сразу задумался о главном. «Нужно вас как-то замаскировать». «О, мы об этом позаботились». Фокси не желала сходить с теплого местечка, поэтому честь демонстрации выпала Валькирии. Эльсика отошла в центр палаты и отдала мысленную команду. Ее силуэт расплылся, перейдя в режим полной невидимости. «Отличная вещь, наши датчики вас не засекли». В голове появились нехорошие мысли о конкурирующих легионерах, которым доступны те же технологии. «Нужно усилить собственную безопасность, особенно теперь, когда мы становимся знаменитостями космического масштаба. Но я говорил про другое. Вы же не собираетесь остаток жизни сидеть в моем подвале? Зависит от обстановки. Если там тепло, сухо и не воняет, то почему нет?» На лисичку напало шутливое настроение. Не могла же она говорить всерьез. «Главное, чтобы там был ты. Раз вы здесь, чтобы помогать мне, то прятаться не получится. Нужно замаскировать вас под людей, придумать легенду появления, познакомить с остальными». Тут я осекся, представив реакцию Вики. Она вроде не ревновала к другим девушкам, но это когда они были далеко. Сама же говорила: «они там, а я здесь. Может, вы эти большой упс? Мы обещаем хорошо себя вести». Вэл сразу поняла, о чем я думаю. «Все обсудим, мы же взрослые люди». «Сюрприз точно получился отличный», — хмыкнул я, возвращаясь к прежней теме. Разговор помогал не думать о боли. «Вам нужна нормальная маскировка, невидимость не подойдет. Немного позже введем в легион ваши расы и добавим сюжетки, чтобы постепенно приучать людей к мысли, что мы не одни во вселенной, а вы станете нашими маскотами-косплеерами». «Эх, свалились же новые проблемы. Уверена, ты сразу забудешь о них, когда увидишь наш подарок». Эльсика подмигнула мне и схватила за руку, попытавшись стянуть с кровати. Болезненный вздох напомнил ей о моем состоянии. На мгновение на красивом лице появился испуг. «Ой, я забыла, тогда мы про него расскажем. Помнишь, ты говорил, что на твоей планете давно закрыли космическую программу, ограничиваясь спутниками?» Фокси крепко сжала другую мою руку. «Поздравляю, прошлое остается в прошлом. Теперь у Земли официально появился первый космический корабль. Мы дарим тебе судно, на котором прилетели». Валькирия снова улыбалась. «Яхта, способная выдержать очень долгий перелет, она ждет на орбите. Вот почему вы говорили повременить с покупкой корабля», — наконец догадался я. «Точно, я же спрашивал у них, чем заполнить причал на обновленной станции Нерлян. Потом оно забылось за другими делами и миссиями». «Отличные новости, лишним точно не будет. Скиньте характеристики. Эх, а ведь мы хотели тебе его показать, прокатить до звезды и обратно. Фокси опустила заостренные ушки. Пока Валькирия пересылала мне данные, не создавайте трагедию, я не навечно прикован к постели. Где-то в далеком будущем корабль девчонок не вызывал особых эмоций. Подумаешь, восьмиместная яхта с крохотным грузовым отсеком, один танк может влезет, второй точно нет. Но в условиях технологической отсталости нашей вселенной в общем и Земли в частности это настоящий спорткар. Единственное, вы серьезно прилетели на этом, он же не предназначен для дальних переходов. Мы по очереди присматривали за кораблем, исправляли поломки и следили, чтобы ничего не взорвалось. Легкий косметический ремонт, и будет как новенький. А, так вот куда вы пропадали. Точнее, сначала только Валькирия, а потом и Фокси. Погодите, в глаза сразу бросилась нестыковка. Мы же вместе сражались в долгих миссиях. Неужели полагались на автопилот? Немного поднатаскали Алистру. Она, конечно, сильно ворчала, что это не ее специальность. Но когда ты заперта в консервной банке посреди гребаного ничего, не остается большого выбора. Или гаечный ключ в зубы, или взрываешься. Под моим помрачневшим взглядом обе девушки смущенно заулыбались, чуть отодвинувшись назад. Что я пошутила, мы ее не заставляли. Она сама вызвалась. Кто такая Алистра? Они, блин, не только прилетели сами, но и притащили кого-то еще. А, это моя сестра, не бери в голову. Легкомысленно отмахнулась фурсианка. В смысле не бери в голову, прикрыв глаза, медленно досчитал до 10. Надеюсь, это последний сюрприз на сегодня. Зачем вы взяли ее с собой? Есть ли кто-то еще? Нет, мы втроем прилетели. Алистра осталась присматривать за кораблем, но она очень хотела с тобой познакомиться и взять интервью. Теперь улыбка Фокси выглядела виноватой. Понимаешь, она не могла оставаться на фурсе. Ее бы посадили в тюрьму или того хуже. Дай угадаю, она молодая журналистка, которая написала неправильную статью. Получив утвердительный ответ, тяжело вздохнул. Понятно, в который раз убеждаюсь, что ни хрена мы не разные, везде одно и то же. И это очень здорово, сможем легко адаптироваться к новой жизни. Заостренные ушки фурсианки вдруг встали торчком, к лбу прижалась прохладная ладонь. Хаем, обычно она теплее меня, у тебя сердце забилось чаще и выросла температура тела. Плохо себя чувствуешь? Нормально, медленно сполз с подушки, отважно сражаясь с приступом слабости. Просто нужно полежать с закрытыми глазами. Незаметно провалился в сон. Андрей потом рассказывал, что в Элсфоксе долго пытали его на предмет моего состояния. Они же запретили будить других девушек, присматривая за мной до самого рассвета. Мило, конечно, но... Я проснулся от громкого визга. Мэй выронила поднос с утренней кашей, ошарашенно уставившись на задремавшую Фокси. Пока фурсианка пыталась продрать глаза, китаянка закричала. «Сяньху, пожалуйста, не забирай моего мужа». «Чего? Меня зовут Фокси, мы познакомились с Игорем задолго до вас». Она раздраженно махнула хвостом, чем ввела Мэй в ступор. «Он что, не рассказывал про меня?» «Шикарно, мне только обиженной лисички не хватало». «Ну на самом деле...» «Нет, я ей только сражение с Роем показывал». Мэй новенькая, не успела вникнуть во все детали. Ночной сон пошел организму на пользу, раздражающая слабость отступила, позволяя сесть в постели. «Мэй, это Фокси и Валькирия, мои боевые подруги из космоса. Девчонки, это Мэй, моя вторая жена. Что за шум, а драки нет». Даже будучи заспанной, в помятой пижаме, Вика выглядела великолепно. В отличие от Мэй, она сразу узнала моих космических девушек. Секундный ступор закончился широкой дружелюбной улыбкой. Распахнув объятия, рыжая девушка шагнула к обомлевшей синекожей, одновременно подтянув к себе фурсианку. «Привет, я Вика, очень давно хотела с вами познакомиться». «Ох, эта Эльсика оправилась от ступора и ответила фирменным сжатием позвоночника. Ух ты, очень сильная. Спасибо за массаж, обращайся», — лучезарно улыбнулась Эльсика. «Всегда рада помять спинку». Валькирия встала напротив Вики, девушки обменялись многозначительными взглядами. Каждая из них по характеру являлась лидером, соответственно, они почуяли соперниц за положение в гареме. Надеюсь, их встреча не закончится истеричной дракой с вырыванием волос. Я пока не планировал вмешиваться, лишь в крайнем случае, не то меня сразу сделают виноватым. Вы же, наверное, голодные, хотите позавтракать? Давайте я покажу вам столовую. Вам подойдет наша еда? Ух, у меня столько вопросов. Вика то ли идеально вжилась в роль, то ли действительно была рада видеть инопланетянок и фонтанировала энтузиазмом. Конечно, на самом деле мы ее часто едим, Игорь постепенно приучил к земной кухне всю команду. Эльсика оглянулась на меня, мне бы не хотелось оставлять его одного. Думаю, я достаточно окреп, чтобы наконец встать. Ноги сильно задрожали, отдаваясь ноющей болью в мышцах. Валькирия с Викой одновременно поддержали меня с разных сторон, излучая одинаковую заботу. Постояв так пару мгновений, сделал первый шаг. Терпимо, не мучай себя ради нас, нахмурилась рыжая. Я принесу тебе новый завтрак. Причем здесь вы? Я не хочу вечно лежать прикованным к постели. Нужно двигаться, преодолевать себя. Постарался выдать дружелюбную улыбку, но почему-то получился оскал. Я привык к боли. Больше девушки не спорили. Когда я добрался до ванной, произошла заминка. Все, блин, хотели пойти дальше, чтобы помочь мне помыться. Еле отбился от озабоченных, ступив на теплый пол в гордом одиночестве. Как же хорошо постоять под горячими струями, смывающими пот, грязь и кровь. Я прям взбодрился и захотел есть. У выхода меня встретила молчаливая Мэй, протянувшая нагретое ее же магией полотенце. Остальные девушки ушли накрывать на стол. Я хотела попросить прощения за свою реакцию. Не сразу понял, что речь об опрокинутом подносе. Непростительно принять инопланетянку за древнего духа. Все в порядке, ты растерялась и выпалила первое, что пришло в голову. Я благодарен за попытку спасти меня. Машинально погладив принцессу по шелковистым волосам, отправился в столовую, так и оставшись в незавязанном халате. Все свои, чего стесняться, они все видели. Живот требовательно заурчал, почувствовав соблазнительные ароматы. Андрей одобрил окончательный уход с диеты, назвав несварение проблемами завтрашнего меня. Тем более всегда имелся вариант переждать кишечную бурю в другой вселенной, выполняя очередную прибыльную миссию. Вот, специальное блюдо для временно ослабленного мужчины. Вика пододвинула мне глубокую миску с непонятной кашей. Киноа, карамелизированный лук, грибы и много бекона, все с грибным соусом. Несмотря на странный подбор ингредиентов, каша получилась очень вкусной. Я мгновенно смел всю тарелку под умиленными взглядами сразу четырех пар глаз. Минуточку, кого-то не хватает, опять меня не разбудили. Послышалось из-за спины недовольное ворчание Лальки, сменившееся внезапным кашлем. «Раздери меня, шестеренки! Я что, до сих сплю? Иди сюда!» Фокси присела на корточки, вытянув руки к Рокси. Та, не раздумывая, запрыгнула в объятия лисички, которая немного покружила подругу. «Это действительно ты, запах один в один. А кто, блин, еще?» Сразу надулась мелкая. «Космический слизень, мало ли, я раньше не слышала, чтобы кого-то переносили из той вселенной в нашу». Фурсианка отпустила гномку, однако та не успела вздохнуть с облегчением, сразу угодив в фирменные объятия Валькирии. «Смотри, не придуши ее, мы же не в Легионе». «Точно, вечно об этом забываю». Умиляющаяся Эльсика склонила голову на бок, рассматривая нас обоих. «Мы будто снова на борту Сагиттарии, летим на очередную невозможную миссию. Сейчас все гораздо лучше, на Земле нас ждут великие дела». Поддавшись моменту, отошел от стола, вытянув раскрытую ладонь. «Теперь мы вместе, нас ничто не остановит». Девушки с удовольствием положили свои руки на мою, и под общий смех мы изобразили популярный корпоративный жест с подбрасыванием кулаков в воздух. Под свежезаваренный чай с печеньками и медом потекла непринужденная беседа. Вика и Валькирия активно знакомились друг с другом, мы и Рокси больше помалкивали, а Фокси все утрольнула ко мне, пока я гладил ее хвост или чесал за ушком. Ей-богу, у меня иногда возникало ощущение, будто я завел гигантскую кошку. Примерно через час раны дали о себе знать, вновь накатила противная слабость. Попросив Вику помочь новеньким устроиться, побрел обратно в палату. Нужно дать организму нормально восстановиться. Андрей с воодушевлением безумного ученого собрался поработать с нанороботами и настоятельно попросил не мешать присутствием в бренной тушке. Не вопрос, недавно от медведя пришло сообщение, на Тартус прибыл корабль синдиката, выгрузив оставшихся Ламирии и Кайру. Проверю их и заодно посмотрю на состояние планеты. Пришло время внезапной инспекции. Глава 19. С некоторой ностальгией вдохнул ударивший в лицо жаркий воздух. По земному времени меня не было 13 дней, на пустынной планете прошло гораздо больше. За немалый срок столица обрела свои очертания. Роботы Рокси полностью закончили основную стену с многочисленными зенитными башнями, артиллерийскими батареями, скрытыми пулеметными гнездами и множеством других сюрпризов, приготовленных дорогим инопланетным гостям. Тартус был слишком перспективен, чтобы отдавать его без боя, и уж точно не стоит упускать отличную возможность потренироваться в обороне целой планеты. Помимо главного защитного сооружения, дыра могла похвастаться аккуратными жилыми конструкциями с толстыми стенами и небольшими окнами. Каждое здание являлось миниатюрной крепостью, совместно образуя единый оборонительный ансамбль. При необходимости часть стен взрывалась, полностью перегораживая боковые дороги, что делало город абсолютно непроходимым. Жукам придется наступать под непрерывным огнем по прямым дорогам, непосредственно до защитников дойдет лишь малая часть. Главное, чтобы хватило боеприпасов. Собственно, новый столичный завод только их и производил. Сотни тысяч магазинов Гаусс с винтовок отправлялись на расположенные под ключевыми зданиями подземные склады. Туда же складывали оружие будущих ополченцев. Башню легиона тоже немного облагородили, до отказа заполнив истощившиеся резервуары, доставляемые с Гладиуса биомассой. Благодаря Фридриху у нас получилась очень выгодная торговля. На Гладиус уходили корабли с крайне необходимыми там роботами, на обратном пути они забирали капсулы с запасными оболочками, продвинутое снаряжение и дохлых жуков, которых перерабатывали на еду. Система настолько впечатлилась растущим товарооборотом, что предложила мне оплатить апгрейд башни сразу до третьего уровня, но я отказался. Запасать капсулы куда дешевле, чем за свой счет решать чужие проблемы. Застыв на краю опоясывающей башню легиона смотровой площадки, неторопливо обозревал одинаковые каменные дома. Меня вроде должны встретить, что-то она опаздывает. Будто отвечая моим мыслям, в небе появилась стремительно увеличивающаяся в размерах точка. Лениво наблюдая за пикирующим глайдером, меланхолично подумал, что после перерождения освободится вакансия телохранителя, слишком уж быстро она приближается. А нет, Кайра резко остановилась у самой земли, затормозив крутой дугой. Меня обдало волной раскаленного воздуха и колючего песка. Спрыгнувшая волчица запаниковала. Низко поклонившись, она попыталась отряхнуть меня, чем только сильнее размазала пыль по комбинезону. «Простите, господин, я не до конца освоилась с новой машиной, она гораздо быстрее привычных мне». Осознав бесплодность попыток очистить костюм, волчица попыталась грохнуться на колени, еле успел поймать ее. «Я приму любое. Прекращай, я не выношу раболепия. Где грозная воительница, которую я забрал с арены? Если бы не мое вмешательство, ты бы убила всех пятерых грылов». Под моим грозным взглядом Кайра удивительным образом поменялась. Вместо того, чтобы сжаться в страхе, она выпрямилась с гордым видом. «Вот так-то лучше. Помни, мне не нужны рабы. Прошу прощения за свое поведение». Нахваталась у змей, пока летели сюда. Она быстро потрясла наклоненной в бок головой, дополнительно ударив себя по уху. «Я в порядке, господин. Интересные у них способности, буду иметь в виду. Возможно, из-за своих псионических талантов ламерии в большом количестве влияли на личности запертых с ними людей. Они не применяли их на мне. Дело в том», — волчица замялась, пытаясь подобрать слова, — «они очень вас уважают и готовы на все. Сложно объяснить. Забей. Лучше расскажи, что здесь творится». «Освоилась. Насколько я знал, с благословения Фокси Кайра круто взяла ситуацию на Тартусе под личный контроль. Медведь с Богомолом делали планету немного безопаснее, тратя все время на зачистку непонятно откуда берущихся рейдерских банд. Волчица же занималась внутренними делами». «Да, господин. Они пытались сопротивляться, пока я не показала им видео с той станции и не предложила решить все разногласия на арене». Ее улыбка больше походила на зловещий оскал. «Теперь я регулярно отправляю записи своих сражений нужным людям. Меня считают вашим цепным псом. Подумываю купить специальную портупею и ошейник с шипами. Тебя это устраивает?» Запрыгнув в заднее сиденье глайдера, схватился за специальную ручку, чтобы не прижиматься к девушке. «Лучше не давать ненужных намеков, мне только новой озабоченной не хватало. Их и так сильный перебор». «Разумеется, господин. Они знают, что я несу вашу волю». Выкрутив ручку газа, Кайра повела нас к первой точке назначения, городской ратуши. «Лидер Оазиса просит о встрече, все трое». «Хорошо, заглянем к ним по дороге». С высоты новый город смотрелся очень впечатляюще. Выкрашенные в белый цвет здания красиво сверкали на солнце, правильные геометрические формы заново выстроенных жилых кварталов радовали внутреннего перфекциониста. Скоро голые каменные коробки украсят тысячи специально высаженных растений. Приглашенной с Гладиуса Дриаде нравилась новая работа, она легко согласилась задержаться подольше, чтобы добавить пустынной планете каплю зелени. «Хорошая работа», — вдруг произнесла Кайра. Коммуникатор идеально фильтровал посторонние звуки, включая бьющий в микрофон ветер. «Когда мы, мое бывшее племя, осадило дыру, она полностью соответствовала названию. Теперь нет. Ты права, название сильно устарело. Может, у тебя есть идеи, Феникс?» Скорость ответа удивляла. «Наверное, раньше много думала над вопросом. Символизирует новую жизнь. Хорошая идея. Мне действительно понравилось. Значит, Феникс, если у Сейрана не найдется возражений». Кайра относительно аккуратно опустила глайдер на крышу перестроенной ратуши. Со встречавшего нас мэра всего лишь сорвала широкополую шляпу. Пока он ловил ее, я невольно задумался над культурным феноменом. Казалось бы, где Тартус, а где Мексика? Пожалуй, слишком накручиваю. Широкий головной убор – самый простой способ защитить голову от палящего солнца. Пока не появится новый сад, в городе довольно жарко. «Приветствую, господин», – вежливо поклонился Сейран без всякого раболепия. «Рад видеть, взаимно», – крепко пожав протянутую лапу, без предисловий озвучив предложение Кайры. Оно очень порадовало меховика, очевидно, жителям дыры не нравилось старое название. «Ну, теперь будут жить в Фениксе. Ты просила о встрече, космопорт практически готов», немного задержались из-за возведения стены. Он показал в сторону, где на самом горизонте можно было рассмотреть сверкающие металлические здания, к которым вела блестящая черным широкая дорога. Крупный транспортный узел находился в стороне от Феникса, из-за чего он нуждался в отдельном оборонительном комплексе. Со временем разросшийся город должен полностью поглотить космопорт, окружив его кольцом заводов, чтобы быстро отправлять готовую продукцию заказчикам. Ну и построим пару развлекательных кварталов. Схема отработанная. Гостиницы, бордели, казино. В более развитых мирах они занимали огромные площади, но у нас все же промышленная планета, лучше не перебарщивать. Целевой аудиторией являлись военные в увольнительных и высокопоставленные офицеры, которые просаживают всю зарплату в бесконечных запоях. На них хватит. Отвлекшись на размышления, не услышал вопроса Сейрана. «Хорошо, что у меня был Андрей». Он повторил его с закатанными глазами, специально включил себя в виде чибика в углу интерфейса. «Странно, что ты спрашиваешь, зачем нам такой большой космопорт? Мне казалось, ты понял масштаб задуманного расширения», слегка пожурил его. «Подумай о перспективах. Тартус станет богатым процветающим миром, а Феникс – его столицей. Лучше сразу сделать нормально, чтобы потом не перестраивать. Я думал, проще отправлять грузы на орбиту с помощью шаттлов или космических лифтов». У мэра был озадаченный вид. «Зачем кому-то прилетать сюда? Начнем с военных, которых пришлют следить за жуками. Им же нужно где-то тратить жалование. К ним присоединятся наши рабочие. Когда они поймут, что денег больше, чем нужно на базовые потребности, у них появится спрос на развлечения, вкусную еду, хорошую технику, качественный отдых». Специально не говорил про дома, поскольку почти никто не верил, что у нас получится удержать планету. Обитатели Тартуса привыкли жить в лачугах, пещерах, руинах или вообще на колесах, они точно не станут вкладываться в недвижимость. Туристы тоже подтянутся короче, нам понадобится большой космопорт. Сейран сильно удивился моей речи. Если быть точнее, меховик охренел от открывающихся перспектив, или моего безумия, и больше не задавал вопросов. Наша троица погуляла по строящемуся комплексу, после чего вернулась в город. Я посмотрел на работу нанятых Сейраном чиновников в ратуше, проверил оснащение полицейских и список проведенных операций за последний месяц. Результаты откровенно радовали, благодаря усилиям мэра Феникса в округе стало значительно безопаснее, даже наши легионеры-охотники не совались сюда, слишком мало добычи. Оставив шокированного меховика со значительным повышением зарплаты, отправился в оазис. Не желая весь полет сидеть за спиной девушки, оседлал второй глайдер. Теперь они хранились в специальном ангаре вместе с остальной техникой, а не в гараже вороватого торгаша. Он, кстати, бесследно исчез, не выдержав объявленной ему Фокси Вендетты. Полет прошел скучновато, Кайра не пыталась вызвать меня на гонку, покорно следуя чуть позади. Не страшно, я все равно не терял время напрасно, подробно ознакомившись с докладами Богомола и Медведя. Первому по шее за небрежность, второму премия за обстоятельность. Благодаря внимательному легионеру я знал весь политический расклад в оазисе еще до приземления перед собственным дворцом. Господин почти не удивился, Когда из ворот выбежала сияющая Зирея, змея-девушка носила все те же полупрозрачные шелковые одежды с массивными золотыми украшения. Тем не менее она изменилась, больше не падая ниц, ограничившись вежливым поклоном. «Рады вашему возвращению. Желаете расслабиться? Я разучила песни с вашей планеты. КХМ, откуда ты их достала?» Предложение оказалось столь неожиданным, что я выпалил первое пришедшее в голову. «Андрей удружил, я попросила ваших помощников. Мелкий все время пытался ко мне клеиться, я его немного грубо отшила. Он не жаловался». Змея-девушка посмотрела на меня огромными котячьими глазами, я едва удержался от поглаживания по голове. «Большой легионер прислал мне все необходимое. Сказал, это ваши любимые. Я очень старалась, разучивая их, господин хозяин». Кайра вдруг понимающе ухмыльнулась, и сердце от чего-то забило чаще. Не хотелось обижать змейку, но я знал, чем это может кончиться. Или нет, она же псионик, должна считывать мое состояние. «Хорошо, я подойду в купальню, когда закончу встречу с вождями кланов». Подчеркнуто не использовал слово «великими». С каждым прошедшим днем некогда управлявшая оазисом троица теряла влияние. Они это прекрасно понимали, вот и явились на поклон. Только песни и немного массажа. Вдруг подмигнула Зире, заставив меня обомлеть во второй раз. Быстро же она изменилась. «Вам понравится, господин хозяин, я гарантирую». Поблагодарив девушку легким кивком, позволил ей проводить нас с Кайрой в кабинет, где нас ожидали вожди. «Зертикс, Граксон и Вархун, сын казненного мной Варгаса, не вставайте», остановил очередную попытку сломать шею в бесконечных поклонах, заняв главное кресло за столом. Кайра встала позади, сложив руки на животе. Своей мрачной мордой она задавала тон всей встречи. «Кто первый?» Переглянувшись, серокожий и меховик вытолкнули вперед растерявшегося жука. И чему он, собственно, удивлялся? Он же среди них самый говорливый.